Наталья Горбачева. Гончарова и Пушкин. Война любви и ревности. Серия «Эксклюзивные биографии». Москва, издательство АСТ, 2016 год. Категория 12+. Аннотация. У Натальи Гончаровой очень интересная судьба. Первая красавица Москвы вышла за великого поэта, когда ей было 17 лет. Вышла бесприданницей. А потом... Пушкин был прежде всего жертвой бестактности своей жены и ее неумения вести себя. Писал Вяземский, сам, кстати, влюбленный в Гончарову. У Жуковского было прямо противоположное мнение. И так Россия раскололась. Одни обвиняли Гончарову в гибели солнца русской поэзии, другие боготворили ее ум, красоту и изящество. Так почему же случилась та роковая дуэль? И действительно ли существовал заговор Дантеса и барона Геккерна, которых не раз обвиняли в мужеложстве? Эта книга знаменитой писательницы Натальи Горбачевой, нашумевшее расследование жизни и любви Пушкина и Гончаровой, читается как прекрасный роман, а благодаря огромному количеству исторического материала действительно проливает свет на события той эпохи.